мощенных каналов Невы бродит зима. Невидимой кистью весь город укрыв серебром, вела комендантский час в каждый дом. И смешались дни, и уже не понять, кто тени, кто мы. В этом танце слишком длинной зимы. Видно метелью замела все следы, и весна застряла на полпути. Слишком длинной зимы. Видно метелью замела все следы, и весне не добраться, до нас не дойти.